Глава 14. Ульяна. Стою у входа в фитнес-клуб, прямо под броской надписи «Живой». Немного страшно. Вспоминаю робота Алису и соседнего стеклянного монстра. Надеюсь, тут такого не будет. Дышу, как будто только что забежала на 7-й этаж без лифта. Но это не одышка. Просто я нервничаю. Сильно нервничаю. Потому что для меня это необычный поход в спортклуб. Это, вероятно, единственная возможность действительно изменить себя и свою жизнь. Почему-то я уверена. Если не здесь, то нигде. Нигде не получится. Почему я так думаю? Может быть, потому что именно Гордей внушил мне доверие? Обнадежил меня? Заинтересовал? Я не знаю. Честно. Просто не знаю. Но мне очень хочется, чтобы у меня все получилось именно здесь. Захожу в здание клуба и сразу ощущаю. Здесь все по-другому. Совсем не так, как в пафосном 3Х, где все было стерильно, надменно, высокомерно. Где девушка изображала робота, словно возвышаясь над нами, низкими человечками, не подходящими под их элитную селекцию. Здесь скорее уютно и тепло. Другая атмосфера. Люди, проходящие мимо, здороваются. Не из вежливости, а по-настоящему. Кто-то улыбается, кто-то кивает, кто-то просто проходит мимо. Но нет ощущения, что тебя просканировали с ног до головы. В нос ударяет приятный аромат. Что-то цитрусовое с древесными и травяными нотками. Может, здесь моют пол каким-то бодрящим средством? А может, это их секретное оружие? Аромат — эссенция мотивации. Улыбаюсь своим мыслям и подхожу к стойке администратора. Приятная девушка улыбается, приветствуя меня. «Добрый день, вы у нас впервые?» Не успеваю ответить, как слышу низкий, приятный и очень знакомый баритон. «Ульяна?» Поворачиваю голову, и губы сами раздвигаются в широкую улыбку, а щеки почему-то начинают печь. Ко мне идет Гордей. Черт бы его побрал, насколько он хорош. Боже ж ты мой. И не потому, что он выглядит как спортсмен или модель с обложки журнала. Он мужественный, мощный, уверенный, волевой. Не просто тренер или спортсмен из зала, а как будто главная движущая сила, которая держит этот клуб в тонусе. Вижу, как с ним здороваются, как на него смотрят. Все. И парни, и девушки. Конечно, особенно девушки. Все внимание сосредоточено на нем. Но сейчас Гордей смотрит на меня. Я, по правде говоря, хотел бы выглядеть получше. Но что есть, то есть. Сейчас мое главное оружие, моя злость и мое желание победить. А победить я хочу саму себя. И вспомнить, какой я была раньше. До Семена. До замужества и его предательства. «Я очень рад, что ты пришла», — говорит Гордей и еще шире улыбается. Улыбается так, что у меня внутри что-то совсем неделикатно взрывается. Искрит. Но это неплохо. Это очень хорошо. «Прямо чувствую, с тобой будет крутая история». «История лишних 15 килограмм?» Нервно шучу, стараясь не показать своих страхов. Они все равно есть, эти страхи. Это сейчас на адреналине, на желании показать всем, что я смогу. Я кажусь такой уверенной. А что, если не получится? Что, если это все не для меня? Вдруг я не смогу? Не справлюсь? Нет. Гордей качает головой. История преображения. История женщины, которая решила вернуть себе себя. Самая крутая из всех историй. Краснею еще сильнее. Откуда он все знает? Знает о том, что я хочу вернуть. Может, еще и знает почему? Или догадывается? Догадывается, что мне изменил мужчина. Муж. Иначе зачем еще девушке хотеть изменить себя? Прикусываю губу, чувствуя, как начинает свербеть в носу, и ком подкатывает горло. Ну что я за дурочка? Гордей смотрит на меня с интересом. Не в том смысле, что оценивает профессиональным взглядом, думая, мол, с этой надо поработать основательно. Нет. Просто с мужским вниманием. И мне от этого волнительно и хорошо одновременно. «Давай я сначала покажу тебе наш зал. Потом пойдешь в раздевалку и переоденешься. Ты же взяла форму?» «Да, конечно». поднимаю пакет с вещами. Все купила. Прекрасно. Пойдем? Он берет меня за руку так непринужденно и просто, а у меня зашкаливает градус внутри. Тело плавится. Так нельзя, Ульяна. Надо успокоиться. Твержу себе, стараясь дышать ровнее. Расслабься, все будет хорошо. Шепчет Гордей, и этот шепот запускает новые энергетические заряды внутри. Я расслаблюсь. Потом. Наверное. Ох, ему об этом знать не обязательно. Он ведет меня в зал. Показывает, что где находится. Вот зона кардио, вот тренажеры, вот свободные веса. Все просто, понятно. Не глянцево, не напыщено. Как будто все здесь создано для дела, а не для понтов. Хотя я бы сказала, что повода для понтов тут меньше, чем в трех иксах. Потому что парни, которые тягают штанги, ого-го какие. Да и девчонки на беговых дорожках хороши. Если присмотреться, люди вокруг самые обычные. Кто-то в хорошей форме, кто-то, как я, только начал. Но никто не смотрит оценивающе. Никто не собирается проводить селективный отбор. Один парень машет мне приветливо. Я узнаю вчерашнего спутника Гордея, улыбаюсь в ответ. Женщина, стоящая рядом, кивает, и мне становится легче. Это место. Оно не заставляет чувствовать себя лишней. Наоборот. Как будто говорит. «Ты пришла по адресу, Ульяна». «У нас все просто», — говорит Гордей, когда мы подходим к беговой дорожке. «Без пафоса, без показухи. Работаем на результат. Без стрессов, без истерик. Запомни, Ульяна, я не надсмотрщик в тюрьме, не командир в армии. Я твой проводник в мире фитнеса». «Я надеюсь, что это так». «Ну что, Ульяна, готова?» И снова его обезоруживающая улыбка. «А если я вдруг умру на этой дорожке?» Спрашиваю, и голос звучит тише, чем хотелось бы. Он замечает. «Я тебя откачаю». Серьезным лицом говорит он, так же тихо, чтобы слышала только я. «Ну или вдохну в тебя новую жизнь. Понимаешь?» Киваю. Как тут не понять намек на дыхание рот в рот? Или я себе придумываю, что Гордей целенаправленно смотрит на мои губы? Все еще держу потянутым живот и чувствую себя не в своей тарелке. Но уже не с таким ужасом, как в самом начале, когда только пришла сюда. Пойдем. Возьмем ключ от шкафчика. Покажу, где раздевалка. Тут я вспоминаю самое главное. Прости, я... Я хотела узнать стоимость занятий. Пробное занятие бесплатно. А дальше? Мы с тобой поговорим. У меня есть предложение, от которого ты не сможешь отказаться. И снова улыбается. Его улыбка такая располагающая. Ну вот как можно быть таким обаятельным? Кажется, я буду худеть, просто глядя на него. Снова алеют щеки. Кажется, Гордей замечает. Не смущайся, все получится. Девушка-администратор выдает мне браслетик с номером. Зайдете в раздевалку? По левую руку шкафчики, справа душевые, сауна, дамские комнаты. Прохожу внутрь. На мое счастье, народу никого. Да, я стесняюсь. Стесняюсь раздеться даже тут, где вряд ли кто-то посмотрит на меня косо. Ох, Ульянка, Ульянка, как же ты могла вот так себя запустить? Сжимаю челюсти. Я справлюсь. Гордей мне поможет. Я верю. Гордей предлагает сначала размяться. Сам показывает, как. Начиная с шейных позвонков. Аккуратно. Не крути головой, а наклоняй. Лучше медленно. Дальше плечи, руки, наклоны, бедра. Круговые движения и восьмерка. Колени и стопы. Разминка примерно 5-7 минут, но она обязательна. Дальше он показывает, как пользоваться беговой дорожкой. Потом заводит меня в небольшой зал. Включает кардиотренировку. Легкую, адаптационную. Объясняет, как дышать, как держать спину. Показывает, куда смотреть. Он стоит рядом, не слишком близко, но и не в стороне. Следит, корректирует. Не критикует, не смотрит, как на случайную гостью. Я будто чувствую, что я особенная. Хорошо, Ульяна, все правильно делаешь. Следи за дыханием. Тебе удобно? Удобно. Только немного... Ноги дрожат. Говорю, указывая на собственные бедра. Гордей опускает глаза. Почему-то горячая волна снова окатывает. Это нормально. Для первого раза достаточно. Пойдем дальше. Проходим к тренажерам. Он и тут все подробно объясняет, показывает. Предлагает сделать несколько упражнений, по 3 повтора. Выполняю, чувствуя, как пот уже течет по спине. «Где раньше занималась?» Спрашивает Гордей, когда я заканчиваю. Я чуть смущенно улыбаюсь. Бегала от плиты к холодильнику, а оттуда к дивану. Он усмехается, но не извит, а мягко качает головой. «Нормальный маршрут. Все там были. У тебя вполне приличная форма. Видно, что тело отзывчивое. Потенциал мощный». И я смеюсь, хотя внутри опять вспыхивает тепло, такое неожиданное. Ловлю себя на мысли, что мне хочется спрятаться, как школьница за учебником. Школьница, которая влюблена в преподавателя. Ох, нет. Вы мне льстите, Гордей. Он чуть наклоняется, такой высокий, мощный. Смотрит прямо в глаза. Спокойно, серьезно. Как-то так. По-особенному, что ли. С искренним интересом. Не льщу, честно. Я не умею льстить. Зато умею видеть. И ты в хорошей форме. Просто пока сама в это не веришь. И все. Больше ничего и не нужно. Только за этот его взгляд. Уверенный, спокойный и честный. Следующая наша остановка. Упражнения с гантелями, самыми легкими, и движения вроде простые. Руки перед собой согнутые в локтях, потом также над головой, и прямые перед собой. По 10 подъемов, 3 подхода. Ух, ничего себе! Кажется, легко. Но к третьему упражнению руки напрягаются и тоже начинают дрожать. Я не сдаюсь. Тяжело, с пыхтением, но продолжаю. Чувствую, как плечи расслабляются. Внутри медленно, но уверенно выпрямляется что-то. Может, это внутреннее я? То, с которым я люблю поболтать. Тоже втягивается в тренировочный процесс. А может, это я снова становлюсь собой? Нет. Не просто собой. Новой собой. Той, которая не боится. Той, которую невозможно обмануть или затолкать в угол, как ненужную в хозяйстве вещь. Гордей смотрит на меня, не отрываясь. Кивает одобрительно. Притворяюсь, что смотрю вперед, в зеркало, на себя. Но внутри снова ёкает. Меня одновременно и смущает то, как он смотрит, и нравится. Приятно. Ловлю себя на мысли, что мне хочется думать, что я ему просто нравлюсь. Как женщина. Не за кубики на животе, не за стройные бедра, которых у меня пока нет, а за что-то другое. За то, что я пришла, несмотря ни на что. За то, как держусь. Хотя внутри — каша из страха и стеснения. За живость, за характер, может, за упрямство. Я не знаю точно, но чувствую. Его взгляд — непрофессиональный, не оценивающий. Другой. В нем тепло, интерес. И что-то еще, от чего у меня щекочет под кожей. Я понимаю, что, скорее всего, это просто мои фантазии. Фантазия обманутой женщины, которая хочет чувствовать себя желанной. Даже такая, с лишним весом и кучей тараканов. Ладно, мечтать не вредно, Ульяна. Вредно не мечтать. Помечтаю о том, что такой вот мужчина может увлечься мной. Чем черт не шутит?